То есть Мария Семеновна – особая девочка. Так выходит, и речь идет не о дедушке или прадедушке, а скорее всего о папе. Причем папа у нас, из числа архангелов, особо приближенных к фигуре большого босса. Второй момент, мне отчаянно сигнализировала Рыжкова. Галим передавала картинки, где она сейчас находится. Марина заметила человека. Этот человек, по ее мнению, вел слежку. Рыжкова видела его вчера, но не обратила внимания. Вернее, обратила. Конечно, она показала мне воспоминания с изображением мужичка лет 35. Мужичок выглядел несчастным и слегка потрепанным жизнью. Он все время воровато оглядывался по сторонам, будто ему есть что скрывать. Просто вчера Галим лишь отметила его присутствие как случайного прохожего. Сегодня этот человек снова крутился возле Рыжковой. А если говорить более точно, за ней. Пытался следить. Марина вышла на пробежку, потому что настоящая Рыжкова последние несколько лет бегала по субботам, как умалишенная. В принципе, в другие дни она тоже бегала, но в субботу, в свой законный выходной, носиться кругами по парку, как взбесившаяся кошка, способны только умалишенные. И вот мужичок, привлекший внимание голема, снова был рядом. Сначала он мелкими перебежками двигался за Рыжковой, пока она трусила в нужную ей сторону. Потом, когда Марина оказалась в парке, мужичок принялся скакать с лавочки на лавочку, стараясь держать мою подопечную в зоне видимости. Галим, как послушное творение владыки ада, знает, что о любых странностях нужно сообщать. Именно такой приказ ей был оставлен. Вот и сообщила. С бдительностью Рыжковой я был полностью согласен. Нужно смертного проверить на предмет его интереса к девушкам, занимающимся бегом. Если он маньяк, то и черт с ним. Мужика ждет крайне неприятный сюрприз. Изнасиловать, ограбить или убить голема. Ну, может, человеку жить надоело. А вот если слежка устроена из-за серьезного дела, например, по приказу кукловода, тогда совсем другой разговор. Интересовались же его бритоголовые солдатики Сергеевой. Почему бы им не обратить внимание и на Рыжкову? Девушки были все-таки соседками. И что в итоге? В итоге вместо того, чтоб торопиться к парку, координаты которого передала Рыжкова, я стою на пороге кабинета и смотрю на Нефилима, который, оказывается, перенял у своего светлого папы больше, чем положено. Что ж у этой девицы все через задницу, Мария Семеновна, заговорил я тихим, мягким голосом, который обычно используют в разговорах с детьми и нашкодившими котятами, вы зачем так нервничаете? Не надо нервничать, успокойтесь, давайте подышим. Вот так, я согнул руки в локтях, поднял их на уровень груди, повернув ладонями вниз, а потом наглядно показал, как надо дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Мне кажется, она тебя ненавидит», — сознанием дела заявил Марков из-за моей спины. «А еще мне кажется, твои попытки успокоить товарища майора имеют обратный эффект. Интересно, если она тебя все-таки ударит, это будет считаться нападением на сотрудника при исполнении?» Я сказала, ждать меня в кабинете. Я не договорила. У меня вопросы. Начала Мария Семеновна тихим, звенящим голосом. По-моему, майора разозлил и окончательно добил тот факт, что я немяшко не считаюсь с ее положением моего, так сказать, начальника. И по-моему, именно эта злость провоцирует сейчас инициацию, которая, судя по усилившемуся жару, может произойти в любую секунду. Представляю, как охренеет блондинка, когда из ее руки в мир явится светящийся меч. Я бы на ее месте точно охренел. У нормальных людей из тела посторонние предметы не вылазят. Она ведь, так понимаю, о своем папе ни черта не знает. Девочка из детского дома. Странная история. Обычно архангелы приглядывают за детьми. Не то, чтоб прямо нянчиться, но и на произвол не бросают. Тем более, конкретно в этом случае, именно дочь, не внучка или правнучка, как я решил изначально. Собственно говоря, в сложившейся ситуации выход у меня был только один. Клин вышибают клином. Поэтому сильную злость блондинки нужно было перекрыть какой-нибудь не менее сильной эмоцией. Например, шок или удивление вполне подойдут. Поэтому я шагнул вперед, положил правую руку майору на затылок и поцеловал ее. Отмечу, быстро положил, быстро поцеловал. Чтоб она не попыталась ударить меня или что-то такое. Ну и конечно, это не был невинный поцелуй в щеку. Вполне себе все по-взрослому. Мне даже понравилось, если честно. Было в этом что-то ммм интересное. И вкус такой земляничный, что ли. Не хочется признавать, но я с трудом оторвался от ее губ. В любом случае, нужный эффект был достигнут. Мария Семеновна обалдела настолько, что даже не сопротивлялась. Она, мне кажется, вообще не сразу поняла, что происходит. Слишком неожиданной была вся ситуация. Когда я отстранился и посмотрел на нее проникновенным, грустным взглядом, свет, пробивающийся сквозь ауру Нефилима, начал тускнеть. «Не могу находиться рядом с вами, знаете ли», — заявил я печальным голосом, полным страдания, — «и молчать больше не могу. Вы покорили мое сердце с первой встречи. Представляю ваш светлый образ денно и ночно. Так что, извините, но мне лучше побыть на расстоянии от вас. Так будет правильно. А вы живите теперь с этим». С последними словами я драматично закатил глаза и выскочил из кабинета. Следом за мной рванул тихо похрюкивающий и тщательно сдерживающий свою бурную реакцию Марков. Майор, в отличие от Степана, никуда не рванула. Она просто стояла на месте, как соляный столб, и хлопала глазами. «Хаэм, надеюсь, я не переборщил. Прежде физических контактов между падшими и нефилимами не бывало. Мало ли, какие последствия вызовет конкретно этот контакт. Ну ты дал, конечно. Ну я в шоке. Ну ты и жук», — причитал патологоанатом, пока мы очень быстро спускались по лестнице, а потом еще быстрее мчались к машине. «Это надо же, такое учудить. Воспользовался случаем замутить с красивой женщиной. Ну ты и правда Люцифер». Еще загнул ей про эти чувства. «Степа, ты бы трындел поменьше», — искренне посоветовал я Маркову. «Особенно, было бы неплохо, если бы ты поменьше трындел всякой чуши». Девка была на грани рождения сверхновой звезды. Не знаю, что сказалось. Наверное, злость и близость тьмы в моем лице. Вся эта история, которую вы, людишки, любите. Свет, тьма, борьба противоположностей. Ее чуть не разорвало, и она могла в любой момент начать размахивать сверкающим мечом, созданным из звезд. А теперь представь, как сложно это было бы объяснить человеку, которого мы всего лишь несколько дней назад уверяли, будто паук размером с машину и жуки, прущие из разрубленного пополам адепта кукловода, бред ее воспаленного мозга, итог отравления химическими веществами. «Вот блин», — согласился Марков, плюхнувшись на пассажирское сиденье. «Тогда поддерживаю всеми руками и ногами. Это был правильный поступок, если он помог в сложившейся ситуации. Вообще, думаю, так теперь и действуй». Я вырулил со двора отдела и сразу двинулся в сторону парка, где Рыжкова, судя по той информации, которая от нее поступала, уже заканчивала пробежку. Мужик тоже был на месте, он все так же скакал с лавочки на лавочку, стараясь не терять мою девочку из вида. Маркову все это я рассказывал коротко, в общих чертах. Судя по навигатору, мы прибудем в нужную точку через 10 минут, поэтому рассусоливать было некогда. «А во!» — с уважением протянул Степан, выслушав мои объяснения. «То есть ты прям как в прямой трансляции все видишь, а она тебе постоянно это показывает? Ну ни хрена себе у вас, демонов, сколько всяких прибамбасов! Невольно начинаешь понимать, почему находится много желающих продать душу. Она передает мне картинку. Наверное, можно использовать сравнение, о котором ты говоришь. А Галим, это, ну, она живая или нет, не пойму. Степан, считай, что это мой личный робот, искусственный интеллект. Так тебе будет понятнее». Всю оставшуюся до встречи с Рыжковой дорогу Степан рассуждал о големах, представляя сферы, в которых они могли быть полезными. «Как ребенок, честное слово, мы не в парк?» – спросил он, заметив, что я медленно двигаюсь вдоль пешеходной части и не тороплюсь заезжать на стоянку. Марина вышла оттуда. Я велел ей привести смертного в темный уголок, что его никто не уволок. Засмеялся Марков, но под моим серьезным взглядом быстро заткнулся. «Степан, юмор не твой конек», — сообщил я патологоанатому, а потом внимательно уставился на фигуру, которая двигалась впереди. «Вон тот человек, давай-ка его пригласим для беседы. Тебе придется пересесть назад, чтоб мы усадили гостя на почетное место рядом со мной». Рыжкова свою задачу выполнила отлично. Наша дружная компания уже находилась на приличном расстоянии от парка. Мы свернули между расположенными рядом с местом отдыха домами и пробирались через дворы. Людей вокруг стало совсем мало, значит, на пару минут я смогу отвлечь внимание случайных прохожих, а некоторых вообще разверну в обратную сторону. Люди просто забудут, куда шли, и пойдут совсем в другом направлении. Как только ситуация стала максимально подходящей и мужичок оказался единственным человеком, плетущимся по улице вслед за Рыжковой, она вдруг резко и неожиданно нырнула в какую-то подворотню. Неожиданно, естественно, для следопыта. Я увеличил скорость, обгоняя преследователя Марины, заскочил на бордюр и перекрыл проход капотом своей машины. «Вали назад», — велел Маркову, а сам выскочил из тачки, обогнул ее и пошел навстречу смертному, широко раскинув руки. Мужик слегка удивился, но постарался виду не показывать, хотя его очевидно взволновало появление дорогущего автомобиля и странного парня, который вел себя так, будто собирается заключить незнакомого человека в объятия. «Добрый день!» – громко крикнул я смертному. «Какое счастье, что мы встретились! Не поверишь, мужик, но тебе звонят на мой телефон. Идем, ответишь на вызов». Человек замер, огляделся по сторонам, пытаясь понять, шутка это или ему посчастливилось нарваться на психа. Естественно, он сразу заметил, как подозрительно пустынно стала улица. «Звоночек, говорю, поступил», усмехнулся я, «а меня нет дома, пусть звонят завтра», заявил он нервным голосом, потом также нервно улыбнулся и побежал. Ну какая несусветная глупость. Смертный явно решил оторваться, используя дворы. Он завернул за угол и бежал целый квартал, пока моя тачка снова не подрезала его на углу. Наивный человек, я даже не стал бить свои, ну ладно, почти свои, ноги и просто замкнул его дорогу кругом. К счастью, небольшие фокусы с пространством могу себе позволить. Человек даже не понял, что пыхтел целый квартал, пытаясь убежать, а в итоге оказался на том же самом месте. На этот раз я не стал тратить время на разговоры. Выбрался из машины, схватил мужика за шиворот и швырнул его на пассажирское сиденье автомобиля. Смертный впечатлился произошедшим настолько, что вместо крика «Помогите!» у него вышел какой-то жалкий писк. Согласен, это производит впечатление, когда молодой парень, не самой мощной комплекции, кидает тебя с такой же легкостью, с какой ваша бабушка бросила бы в холодильник пакет апельсинов. «Вы чего? Вы кто такие? Зачем это все?» — бубнил преследователь Рыжковой. «Гуляю, никого не трогаю, ничего не знаю». «Тогда почему ты убежал?» — поинтересовался я ласково. «Говорят, ласковые, дружеские интонации помогают наладить контакт между людьми. Еще, вроде, надо улыбаться». Поэтому я секунду подумал и добавил в наш диалог улыбку. «Наверное, зря». Смертный занервничал еще больше. «Потому что это похоже на похищение», — объяснил он дрожащим голосом. «Не говори глупостей. Всего лишь захотелось поболтать о том о сем с умным человеком. Ты же умный человек, по глазам вижу. Если бы собирался тебя похитить, я бы не стал делать это среди бела дня. Но примерно 10 секунд назад вы это и сделали», — возразил человек. «Это было недоразумение. Поверь мне, если бы я намеревался тебя похитить, а ты бы попробовал бежать, мы бы не беседовали сейчас по-дружески. Ты бы кричал от боли в переломанных конечностях». «Ясно, конечно». Мужик затряс башкой, как китайская игрушка. «Вы просто хотите поговорить. Я понял, понял. Этот бомж, который сзади дышит мне в затылок, он тоже хочет поговорить? Эй!» Марков подпрыгнул на месте, сдвинулся в мою сторону, а потом возмущенно толкнул меня в плечо. «Он говорит, что я одет, как бомж. Это он просто со зла?» «Нет, Степа, ты не одет, как бомж. Ты выглядишь как бомж, потому что тебе плевать на свою одежду и на свой вид. Тут соглашусь с нашим новым другом. Тебе нужно пересмотреть свое отношение к таким вещам. Видишь, даже извращенцы принимают тебя за бомжа. Это потому, что ты меня постоянно таскаешь по всяким поганым местам», — заявил Марков с обидой в голосе, а потом снова сдвинулся за спину смертному и принялся сопеть еще выразительнее, сверля взглядом затылок мужика. «Ребят, а что вообще происходит?» — жалобно спросил преследователь голема. «Я маленький человек, ничего не знаю, никакими секретами не владею. Чем могу быть полезен таким людям? Ты его не жалей, понял?» Тут же влез патологоанатом. Видимо, бомжа он запомнил надолго. «Не слушай сопливых историй этого жулика. Сейчас он расскажет тебе, как ходил в детский садик 10 километров сквозь пургу и продал своего щенка, чтобы купить лекарство для бабушки. Знаю я таких людей. Ноет, плачет, а сам 3 трупа в огороде зарыл». Смертный сжался, втянув голову в плечи. Он смотрел на меня испуганным взглядом, всячески демонстрируя послушание. «Дурачок, не понимает, что я вижу его настоящие эмоции. Сейчас мы немножко поболтаем», — подмигнул я человеку, а потом свернул в сторону дороги, ведущей к лесу. «Вот этим мне очень нравится Бирюлево. Здесь много мест, где никто не услышит криков и воплей. Хороший район». Глава 17. Главная ошибка всех умников – думать, что нет никого умнее тебя. «И что нам теперь делать?» – поинтересовался Марков, глядя мне прямо в глаза. подыхать не хочется, если честно. Странная закономерность. До встречи с тобой частенько думал, зачем вообще я живу, сдохнуть, что ли? А вот теперь наоборот. Капец, как неохота. Не торопись со своим подыхать, ответил я патологоанатому. Потом прикрыл глаза и начал сканировать пространство, чтоб определить, где находится мой враг. Смотреть бесполезно, эти твари слишком шустрые, нужно их почувствовать. Да я не тороплюсь, это так, мысли вслух, коротко высказался Степан и замолчал. Несмотря на то, что мы сидели с ним в загаженном, засраном цехе, прячась за огромной кучей строительного мусора, патологоанатом сохранял удивительное спокойствие. Да, лицо его выглядело чуть мрачнее, чем как дела, но в то же время не так жутко, как мы все умрем сегодня. А в той ситуации, куда нас завела моя излишняя самоуверенность, подобная крепость духа дорогого стоила. Кстати, нужно, наверное, уточнить, если что, лично я не совсем прятался. Я притащил Маркова в угол цеха и сунул его за мусорный бархан, чтоб уберечь драгоценную жизнь говорящего. Теперь же, частично обезопасив патологоанатома, я собирался вернуться в самый эпицентр события и убить четверых безголовых идиотов, возомнивших, что они мне ровня. Выпускать этого, ну, существо, его выпускать? Степан мрачно покосился на свое плечо и тяжело вздохнул. Это был намек на метку, которая, пока еще невидимая для носителя, подпрыгивала на месте и размахивала лапами. Паук явно рвался в бой. То, что Марков был готов переступить через свой страх и снова дать свободу Толику, я оценил. В принципе, мне, как новому хозяину Толика, согласие Степана вообще не требовалось, а чем, к счастью, смертный не знает. Боюсь, ему такая информация не понравится. Просто конкретно в этой ситуации нужно действовать иначе. Сегодня придется обойтись без массовых жертв. Обстоятельства немного не те. Нет, я категорично покачал головой. Мы находимся на территории заброшенного цеха, но рядом до хрена жилых домов и все они – высотки. По роковому стечению обстоятельств какая-нибудь смертная гнида. Марков снова тяжело и выразительно вздохнул. Видимо, слово «гнида» его слегка задело. «Извини», — согласился я. «Честно говоря, мне тоже не нравится, когда о демонах произносит вслух всякую ерунду. Какой-нибудь смертный непременно выскочит из-за угла со своими видосиками. Сам знаешь, чем это закончится. Ваш дурацкий интернет потом будет кишить весьма интересным сюжетами, которые привлекут внимание лишних людей. Отвести глаза, когда мы просто хватаем человека на улице, это одно, а прыгающий по заброшке паук размером с небольшой грузовик, это совсем другое. И потом, знаешь, вампиры тебе не какие-то жалкие бритоголовые, с ними Толику будет не так просто справиться. Сам все сделаю, забелин. Степан посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. Мне показалось, что он собирается толкнуть проникновенную речь насчет дружбы и спасения близких. К счастью, удалось избежать душещипательных разговоров, Марков ограничился еще парочкой вздохов. Вслух он больше ничего не произнес, всего лишь коротко кивнул. И вот тут, естественно, возникает вопрос, как могла обычная ситуация, в которой я всего лишь планировал поговорить со смертным. Ладно, не просто поговорить, я собирался его немножко напугать, в любом случае это уже не играет никакой роли. Один черт, возникают вопросы, каким образом беседа с человеком, следившим за големом, переросла в то дерьмо, которое мы теперь имеем. Если выражаться более точно, дерьмо – это четыре молодых вампира, устроивших охоту на меня и патологоанатома, всегда недолюбливал кровососов. Есть в них что-то раздражающее. Что ж, отвечу, в отличие от моих светлых собратьев, я умею признавать кое-какие моменты. Приятного в этом мало, но чего уж юлить, сам виноват. В общем-то, демоны тоже могут ошибаться. И да, падшие вполне способны допускать промашки. Черт, хорошо, скажу более конкретно. Даже Люцифер не всегда и не все просчитывает наперед. Иначе мой мятеж против отца закончился бы совсем иначе. Вот сейчас, конкретно в данный момент, я допустил ошибку, слишком полагаясь на себя, и теперь пытался исправить ее последствия. Ситуация вышла поганая, и, да, соглашусь, в большей мере это моя вина. Но в свое оправдание скажу, вообще-то я, владыка ада. Мне по статусу положено быть самоуверенным, высокомерным говнюком. Собственно говоря, это, мое обычное, вполне нормальное состояние. Между прочим, подобное случалось не раз, когда из-за демонского гонора возникали сложности. Положа руку на сердце, бывало даже и похуже. Например, Тот случай во времена Инквизиции, когда испанский священник попытался сжечь суккуба, отправленную для встречи с крайне интересным для меня человеком. Я собирался сделать предложение одному излишне праведному смертному, а потому выбрал посланцем именно демона похоти. Нужен был особый подход к ведению диалога. Однако, чертов инквизитор, науськанный светлыми, перехватил мою девочку прямо на подходе к ее цели и сразу потащил бедняжку на костер. Конечно, демоны не горят, это было бы странно. Ни один человеческий огонь не сравнится с пламенем ада. К сожалению, в отличие от демонов, одежда смертных, как и их тела, наоборот горят прекрасно. По факту огонь должен был просто высвободить суккуба и отправить ее домой, то есть в ад. Но тут взыграло мое упрямство. Я решил, что самым лучшим выходом будет защитить сосуд специальным заклятием, укрепить, так сказать, слабое человеческое тело. Мне казалось, это отличное решение проблемы. В итоге, после долгого, упорного сожжения из чади ада инквизитор получил голую и очень злую дамочку, сидящую на пепелище от костра. Я своим заклятием сделал сосуд слишком прочным. Одежда, само собой, сгорела дотла, а вот девица выглядела вполне себе живой. Инквизитора это впечатлило, но не остановило. Суккуба несколько раз топили, 3 дня растягивали на дыбе, примеряли испанский сапог и делали еще черт знает что. Естественно, с утоплением не вышло, дыба сломалась в первый же день, ее несколько раз меняли, сапог превратился в разношенную тапочку. Если бы я в своем упрямстве не отправил заклятие, суккуб, утратив человеческую оболочку, давно бы вернулась в ад, выбрала бы себе новый сосуд, а затем повторно отправилась бы выполнять задание. Но, благодаря мне, ей пришлось испытать на себе все прелести инквизиторских методов. Ее тело оставалось все таким же прекрасным и абсолютно невредимым. Потом, когда демону надоели подобные развлечения до чертиков, ее можно понять, суккубы крайне негативно относятся к рутине, бедолага была вынуждена отнять меч у конвоиров, которые вели ее на очередные пытки, и отрезать себе голову. Дело в том, что сам инквизитор уже изменил планы. Он категорически не хотел умерщвлять из чади ада. Ему просто было интересно, что еще вынесет ее тело. А это, знаете, вообще ни разу не просто, своими руками отрезать голову. Попробуйте извернуться так, что подхреночить свою собственную башку. Или тот случай на Титанике с Химерой. Она категорически не хотела путешествовать на корабле, но я настоял. Общество, плывущее на известном судне, идеально подходило для некоторых моих целей. Я решил, что время, проведенное в плавании, сыграет Химере, а значит и мне, на руку. А потом они столкнулись с айсбергом, и Химера не нашла себе места в шлюпке. Она опустилась на дно Атлантики вместе с 1500 людей. Разница состояла лишь в том, что демон, естественно, не утонула. Но, достигнув дна, уже столько наглоталась воды, что не могла всплыть. Ей пришлось идти по дну океана к ближайшей земле, стараясь не думать дурно о своем владыке, который, вопреки здравому смыслу и уговорам, впихнул ее на Титаник. Ведь парки предупреждали, что с этим путешествием будет не все ладно, но я и не послушал. Счел карканье демониц-предсказательниц очередной лабудой. В итоге Химера была вынуждена брести по дну до материка, отбиваясь от гигантских кальмаров, ничего не понимающих акул и любвеобильных морских гадов в лице некоторых старых природных духов. В общем, да, иногда я бываю несколько непредусмотрителен. От моей непредусмотрительности возникают не самые хорошие последствия. Точно так же вышло и с этим смертным, которого я закинул в машину и повез на лоно природы, чтоб обсудить его интерес к голему. Как позже сказал Марков, когда начались настоящие проблемы, а ведь ничто не предвещало беды. Мы благополучно двигались в сторону леса, и я имел весьма серьезные намерения не сдерживать свою фантазию и свои желания в предстоящей беседе. Машина уже практически выехала с района. Нам оставалось преодолеть промышленную зону, которых на окраине Бирюлева раскидано немало. Внезапно, это действительно было очень неспно, мужик на ходу открыл дверь, а потом вывалился в гору железных болванок, камней и бетона. Промзона, видимо, когда-то была то ли складами, то ли цехами, теперь же ее не до конца разворованные части лежали вдоль дороги мусорным хламом. Я, конечно, резко ударил по тормозам. Степень моего удивления была максимально велика. Люди любят себя и с собой любимыми не поступают столь опрометчиво. Что за фокусы? Охренеть! Ты что, не заблокировал дверь? Заорал Марков, подпрыгнув, а затем улетев головой вперед из-за резкой остановки. Его буквально впечатало между моим и пассажирским креслами. Причем заорал в полном смысле слова, будто это не посторонний какой-то человек кубарем выкатился из тачки, двигающийся на полном ходу, а он сам. «Люди не прыгают из автомобилей на скорости свыше 100 км в час», — рявкнул я. «Да, я действительно не заблокировал замки. Просто потому, что вообще не думал о подобной мере безопасности. Мне и в голову не могло прийти, будто этот тщедушный мужичонка решит изображать из себя крутого каскадера. Я, конечно, видел его ауру и настоящие эмоции. Там были страх, желание выкрутиться, обман, подлости и еще до хрена чего. А вот героического стремления сдохнуть от неудачного удара о землю точно не было. Сейчас же смертный, припадая на одну ногу и перекосившись влево, очень быстро семенил в сторону полуразрушенного здания, которых тут, кстати, было немало. Семенил достаточно целенаправленно. Честно говоря, уже в тот момент нужно было притормозить и задуматься, что за глупый план замутил человек. Рассчитывает спрятаться где-нибудь в заброшенных складах, ну идея не очень, прямо скажем. Нас с Марковым двое, он один. Это даже если учитывать тот факт, что смертному неизвестно о моем адовом статусе и демонической сущности. Но я снова поддался собственному упрямству, а оно категорически требовало найти человечишку и знатно его тряхнуть. От Люцифера еще никто не убегал. Естественно, как только я выскочил из машины и двинулся вслед за смертным, фигура которого маячила вдалеке, Марков решил, что без его участия мне не обойтись, а потому тоже покинул автомобиль. Это еще одна ошибка с моей стороны. Я должен был проконтролировать местоположение патологоанатома. Реальной помощи от него все равно не особо много. Поймать смертного я смог бы и сам. Мужик, конечно, очень старался перемещаться быстро, чтоб скрыться в заброшенном цехе, но его быстро для меня выглядело, как суетливость сонной мухи. Я даже вслед за ним не побежал, а пошел. Зачем торопиться? Все равно никуда не денется. А так, даже забавно. Маленькая охота. Да уж, если бы Степан остался в тачке, он бы смог уехать, когда ситуация стала, мягко говоря, неконтролируемой. Без Маркова мне было бы гораздо проще справиться с нежданным гостями. А гости объявились сразу, как только я приблизился к одному из цехов, куда забежал смертный. Так, ничего себе, это кто у нас тут, парни, гляньте-ка. Голос прозвучал откуда-то с крыши, вернее, с металлических перекрытий, которые от этой крыши остались. Я поднял голову и какая же эмоция была первой, наверное, удивился, сильно. Сверху, с высоты здания на меня смотрели трое парней и одна девушка, и все они были вампирами. Пожалуй, единственный факт, оправдывающий их действия, они были молодыми вампирами, а это говорит о том, что мозгов в их головах, половина на четверых. Старые кровососы очень умные и очень хитрые. Ни один из детей ночи, имеющий за плечами хотя бы пару сотен лет, не полезет в стычку с владыкой ада. Молодняк, наоборот, их переполняет всегда ощущение собственной власти. Они считают, будто обретенное бессмертие, как и скорость, сила, выносливость, делают их кем-то особенным. Несусветная глупость, да и бессмертие у кровососов очень условное. Сами не умрут от старости, это да, но вот убить их вполне возможно. И кстати, по поводу солнечных лучей, там не все так просто. Вампир действительно может уничтожить солнце, но только рассветное, в определенный час. Учитывая, что в данный момент время перевалило далеко за полдень и близилось к вечеру, рассчитывать на подобный исход событий точно не приходилось. Вообще, меня всегда раздражали эти существа, их создала Лилит. Моя благоверная крайне трепетно относилась к своей персоне, имея большие амбиции. Ей хотелось, чтоб ее признавали богиней. Ну вот дура баба, что еще скажешь? Поэтому когда один смертный безумец начал поклоняться матери демонов, а потом попросил у нее бессмертия, она живо откликнулась на его мольбы, намешала какого-то дерьма, честно говоря, даже не помню какого, и дала смертному его выпить. Там была кровь фурии, дерьмо Цербера и еще куча всяких компонентов. Кстати, чтоб вы понимали, случилось это задолго до рождения младшенького, так что безумный цепеш вообще ни разу не является прародителем вампиров. Просто кровосос и страсть как любит окутывать свое происхождение различными сказками и легендами. Влад, живущий в мрачной Трансильвании, показался им идеальной кандидатурой, чтоб провозгласить его отцом детей ночи. Согласен, версия с цепешем выглядит всяко интереснее, чем история про то, как римский патриций глотал собачье дерьмо, перемешанное с кровью кучи всяких адовых животных. Как ни крути, Церберто, псина. Но если вам посчастливится встретиться с вампирами, никогда не говорите им правды. Они сильно нервничают на этот счет. А вампир в психозе? Это вам не шутки. Привет, падший. Высокомерно бросила девчонка, оскалившись. А мы за тобой. Меня Лиза зовут. Можешь называть Элизабет или Лизи. Так мне, кстати, больше нравится. Круто. А мне, кстати, насрать. Ответил я с усмешкой. Похоже, девчонка у них за главную. И похоже, эта маленькая команда недавно обращенных решила поиграть в охотников. Да мне как-то тоже. Просто хочу, чтоб ты запомнил имя той, кто тебя отправит обратно в ад. Оскалилась маленькая дрянь еще шире, показывая все свои зубы. Забавно. Я прищурился, рассматривая детишек. Девка обращена около года назад. Ее плющит и колбасит от собственной силы. Пацаны стали вампирами не больше пары месяцев. Их мучает голод, который они еще не в силах контролировать. К тому же человеческий возраст у тварей был крайне гадкий для обращения. 18-19 лет. Не люблю вампиров. Малолетних вампиров не люблю еще больше. Боюсь представить, что за предложение вы хотите мне сделать. Продолжил я. Судя по твоему поведению и по твоим словам, глупышка, ты понимаешь, кто перед тобой. Тогда меня удивляет твое рьяное желание сдохнуть. Сказать честно, я немного тянул время, оценивая расстановку сил и всю ситуацию в целом. Вампиры. Ну что ж, это плохо. Нет, это очень плохо. По нескольким причинам. Первое, да, кровососы не демоны, даже не светлые, и похожи на людей, но они, чертовски мертвые люди. Вернее, не живые. Так будет точнее. В любом случае, на них не действуют заклятия, как на обычных смертных. Я не могу остановить сердце или воспламенить кровь внутри их бледных тел, потому что сердце давно остановилось, а крови там уже нет. Соответственно, в случае открытого столкновения придется банально бить рожи этим наглым ублюдочным детишкам. Вторая, четверка говнюков действует совершенно нагло, а значит, им пообещали нечто крайне ценное. Третья причина вытекает из второй. Они знают, что я падший, но это их не остановило. Выходит, им реально пообещали нечто охренительно ценное. То есть, разговорами мы не обойдемся. Мне придется с ними драться. Выбора нет. Хотя отец утверждает, что выбор есть у каждого живого существа. Может, проблема в том, что вампиры, условно говоря, дохлые существа, а я вообще не совсем существо. Забелин, блин, ты даже ходишь, как я бегаю. Раздался за моей спиной голос Маркова. Патологоанатом запыхался и дышал так, будто внезапно стал счастливым обладателем грудной жабы. Задолбался догонять. Это кто такие? Я мысленно поморщился и выругался. Тоже мысленно. Дважды. Степан, Степа, как же ты не вовремя. Для молодняка человек сейчас, это огромный, одуряющий вкусно пахнущий кусок стейка с кровью. Они его, естественно, сразу оценили. Парни подались вперед, ближе к краю крыши, жадно втягивая воздух ноздрями. «Быстро дуй обратно в машину и уезжай», – тихо бросил я патологоанатому, при этом не оборачиваясь и не сводя глаз с вампиров. «В любой момент они могут прыгнуть на Маркова, чтоб разорвать ему шею клыками. Лучше бы в данном случае сработать на опережение. Почему? Я хочу помочь», – уперся Степан. «Тем более, так понимаю, у этого придурка нашлись кореша. Молодые какие-то, а во, девка села на корточки», с интересом рассматривая патологоанатома. Своим дружкам она махнула рукой, вроде как запрещая им нападать первыми. «Нам сказали, надо всего лишь убить сосуд демона, чтоб падший вернулся туда, где ему и место, в свой сраный ад. Никто не обещал в качестве бонуса ранний ужин. Приятная неожиданность». Марков замолчал, уставившись на вампиров. Судя по тихому, да ладно, он начал понимать, что это не просто молодые гопники, которых можно напугать парочкой фокусов. Вот именно в тот момент я понял, нужно действовать, разговоры больше неуместны. Я схватил Степана за шиворот, вполне буквально, и рванул с ним внутрь цеха. Мне требовалось найти место, куда можно засунуть патологоанатома на время драки, которое, что уже вполне очевидно, неизбежно. Кто эти придурки? Первым делом спросил Степан, когда я со скоростью, несвойственный людям, оказался в дальнем углу помещения, за огромной кучей хлама. Вампиры. И это очень любопытно. Наш преследователь Галимов вовсе не случайный человек. Он был наживкой, чтоб привести меня в нужное место. Но ты же их убьешь? Спросил Марков голосом, которым дети обычно интересуются. Существует ли Дедушка Мороз? Убью. Только ты сиди здесь и не высовывайся, пока я сам не приду за тобой. Потом как раз последовало предложение насчет Толика, которое пришлось отклонить. Это очень расстроило самого Толика. Он даже показал мне неприличный жест, используя две передние лапы. Метка охраняет тебя. На крайний случай, она вмешается. Добавил я. Все, сиди. И давай тут без фокусов. Не вздумай вылазить отсюда. Я вышел из-за мусорной кучи и двинулся в сторону, откуда весьма ощутимо тянуло затхлым ароматом вампиров. Сначала они в любом случае попытаются убить меня. Вернее, не совсем меня, а мое смертное тело, чтоб отправить Люцифера домой. Ну что ж, да начнется охота. Глава 18. У всякого безумия есть своя логика. Самой опасной из четверки вампиров была девка. Это вполне понятно. Она еще полна молодого вампирского адреналина, который делает ее сильнее многих старших кровососов, но при этом уже вполне соображает головой. Голод не туманит ее мозг настолько, чтоб она не могла быстренько спланировать подлость или хитрость. Соответственно, мне нужно в первую очередь убить ее. Потом останутся трое мальчишек. С этими проще. Они просто бешеные, голодные псы, у которых отсутствует стратегия или тактика. Ими руководит лишь желание убивать. План этой компашки вполне очевиден. Сначала они постараются грохнуть меня, а затем убьют Маркова. Выпьют его, как энергетический коктейль. Степан, говорящий, о чем вампиры пока не знают. Уверен, его кровь покажется им особенно вкусной. Размышляя о сложившейся ситуации, я пробежал сквозь цех и выскочил на улицу. Эти ублюдочные детишки находились за пределами помещения. Вампиры не излучают, естественно, никакой ауры, но они отвратительно пахнут, как старые бабушкины вещи, которые она давным-давно постирала и сложила в шкаф. Этакий аромат дряхлости, затхлости и старческого тела. Фу, кукусики. Малыши, вы где? Папочка не хочет бить ноги и таскаться по всей промзоне. Папочке несколько тысяч лет. Имейте совесть, крикнул я в воздух. Они находились где-то рядом. Я их чувствовал. Притаились и готовятся напасть. Ублюдки. Нужно спровоцировать их на первый шаг. Внезапно прямо над моей головой пронеслась смазанная тень. Девка прыгнула с крыши и побежала внутрь цеха с тихим булькающим смехом, словно озорная шестилетка на детском утреннике. Развлекается дрянь. Я бросился вслед за ней. Похоже, сучка все-таки решила использовать Маркова как рычаг давления. Делает вид, будто хочет добраться до него. Ну ничего, там Толик. Не уверен, что участие метки в драке с вампирами – хорошая идея. Однако, в крайнем, самом хреновом случае он не даст кровососам вцепиться Степану в глотку. По крайней мере, какое-то время. В итоге, мы с девкой оба забежали в цех. Она неслась впереди, я – следом. Как вы понимаете, слово «неслась» весьма подходит в данном случае. Сучка оказалась очень подвижной и быстрой. Буквально через секунду она свернула налево, выскочила в разбитое окно, пробежала через двор и нырнула в соседнее помещение точно такого же заброшенного цеха. Понастроили, идиоты. Бегай теперь за вампиршей по этим железобетонным коробкам. Радовал тот факт, что помещение, где прятался Марков, мы покинули. Это уже неплохо. Трое дружков Лизи следовали за нами. Они, как трое оголодавших хищника, перемещались по крышам. Я видел их силуэты, в прыжке мелькавшие смазанной тенью, и чувствовал их мерзкий запах. Я забежал в очередной цех и замер. Прислушивался, принюхивался, ощущал движение воздуха. Старался уловить малейшие вибрации эфира. В подобном виде охоты, когда цель нужно найти и загнать в угол, я лучший. Глупые детишки сами себе подписали смертный приговор. Демоны охотились задолго до появления кровососов как вида. Когда мы оказались в аду, там какого только дерьма не водилось, и все эти твари жаждали нас убить. Конкретно этот цех имел перегородки, которые делили его на множество помещений, что-то типа офисной части всех предприятий. Малышку Лизи не было видно ни в центральном проходе, ни в боковых. Притаилась сучка, а ее затхлый запах перебивали ароматы человеческих фекалий и птичьих сгнивших трупов. Ну ок, поиграем. Я двинулся вперед, начал с середины, свернул направо, прошел мимо двух кабинетов, где даже сохранились остатки мебели. Впрочем, хлама здесь было гораздо больше, чем в соседнем здании. Там и здесь виднелись какие-то шкафы, тумбы и уже привычный строительный мусор. Пол был усыпан осколками битого стекла, бумажками, пустыми бутылками из-под алкашки. Похоже, здесь любят бывать местные отбросы. В углу одного из кабинетов даже заметил тряпки, сложенные в виде постели. Стараясь не отвлекаться на разглядывание окружающей обстановки, я весь обратился в обоняние. Мне нужен сидящий в засаде хищник, и я его найду. Внезапно, одна из теней еле заметно пошевелилась. Это было крохотное, микроскопическое движение, но и его достаточно. Я посмотрел по сторонам. Справа стояла тележка, в которой обычно смертные возят мусор на стройке. Я подскочил к ней и со всей силы пнул ногой, отправляя в ускоренную поездку через кабинет. Тележка с ядреным грохотом понеслась вперед, сбивая препятствия, как кегли. В разные стороны полетели недоломанные бомжами столы, мусор и стулья. В финале своего заезда она на большой скорости влетела в тень и врезалась прямо в ноги вампирши, которая пряталась от меня в конце прохода. Девку буквально впечатала в стену. Не задерживаясь ни на секунду, я рванул к Лизе, собираясь пришпилить ее гладиусом, как сраную бабочку. Тыкать в вампира любыми другими предметами можно сколько угодно. Это, конечно, весело, но слегка бесполезно. Нужно попасть именно в сердце, именно осиновым колом. Все эти легенды, правда. Но где я сейчас, твою мать? Возьму осиновый кол, поэтому Гладус мне в помощь. Конечно, являть его, находясь в человеческом теле, будет немного больно. Ничего, переживу. Бесит меня эти ублюдочные детишки. Однако девка успела вскочить на ноги за секунду до того, как я попытался схватить ее за шею. Она больше не улыбалась. Ее левая рука была изогнута под странным углом, а чуть ниже локтя торчал обломок кости размером с ножку индейки. «Сюрприз, мудила!» – злым голосом выкрикнула она, а потом, быстро наклонившись, вытащила из-под окончательно развалившегося стола небольшой огнемет. «Хрена себе!» – как сказал бы старший опер Мальцев. Вампиры основательно подготовились к встрече. Даже оружие по углам разложили в ожидании моей персоны. Значит, смертный действительно был приманкой. «Малышка, ты серьезно?» – засмеялся я, удивляясь абсурдности ситуации. «Охотиться на дьявола пламенем? Ты очень смешная. Тебе уже говорили об этом? Я не охочусь на дьявола», — усмехнулась мелкая сучка, обнажая клыки. «Я всего лишь хочу уничтожить сосуд, в котором он находится, и отправить говнюка в ад». А вот это замечание было весьма логичным. Если Забелина не станет по какой-либо причине, меня выкинет из мира смертных. Девка резко вскинула огнемет, но я в тот же момент прыгнул прямо на нее, на ходу, в прыжке, используя заклятие, которое позволит человеческому телу стать крепче. То самое, за которое меня проклинала суккуб. Нельзя тормозить, нужно максимально ускориться. Вот, о чем я думал в эту секунду. Огонь, ок, но хрен тебе, маленькая гадина. Забелина не так просто будет убить. Чертова вампирша с ее изменившимися рефлексами все-таки успела нажать на спусковой крючок. Меня в одно мгновение залило огнем. Это было очень неприятно. Я почувствовал, как горят волосы, а в некоторых местах трескается кожа. К счастью, пламя нанесло гораздо меньший ущерб, чем могло нанести без заклятия. Миллисекунду спустя я уже врезался в Лизи. Огня было слишком много. Мои человеческие глаза ничего не видели, скакать с одного зрения на другое конкретно в данную секунду было очень неудобно. Однако я точно знал, что не промахнулся. Потому что девка – единственный достаточно легкий предмет в этом цехе, чтобы так красиво летать. Спустя пару мгновений мое зрение прояснилось, но, пожалуй, данному факту я был не сильно рад. Даже мне не хотелось видеть это. Дело в том, что, когда вампирша нажала на спусковой крючок, собираясь окатить меня из шланга, я уже был рядом. Поэтому огонь перекинулся и на нее. Теперь она напоминала обугленную головешку, шипящую от боли. Вампиры вполне способны чувствовать боль. Просто эта боль должна быть правильной. Волосы Лизи сгорели полностью, одежда была уничтожена, а в некоторых местах расплавилась и прилипла к коже. Впрочем, кожа, слишком сильно сказано, от нее осталась только запеченная корочка. Девка снова вскочила на ноги, а потом понеслась к выходу, оставляя за собой дымок и запах жженого тела. Я, конечно же, кинулся следом. Мне пламя не нанесло сильных увечий. Вот одежда, да, от нее осталось меньше, чем хотелось бы. Я, конечно, попытался, чтоб заклятие коснулось и вещей, но основная сила была направлена на тело. На улице меня снова ждал сюрприз. Трое парней-вампиров спрыгнули с крыши, как только я оказался за порогом цеха. Естественно, напали они со спины. Шакалью не умеет по-другому. Первый сразу же, сходу, вломил мне обрезком здоровенного бруса между лопаток. На отдаче от удара, чисто по инерции, мое тело рухнуло на колени на хрустящее стекло, но я в ту же секунду перекатился, уходя от нового контакта с деревяшкой, и вскочил на ноги. Однако двое других уже обошли меня с другой стороны. Они не стали ничем размахивать, просто врезались в мою и без того раздраженную персону, как шары для боулинга. Но к этому столкновению я подготовился. Один из вампиров был небольшого роста. Он вообще напоминал своими физическими данными подростка. Второй, наоборот, выглядел каким-то слишком длинным. Я схватил за горло того, что поменьше, и швырнул его в длинного. Парочка придурков улетела в сторону, заодно прихватив с собой и первого, который оказался на траектории их полета. «Ну и кто теперь босс, сопляки?» — крикнул я, наблюдая, как троица вампиров впечатывается в стену, а потом медленно по ней сползает. Конечно, они не вырубились окончательно. Смертных такой полет несомненно отправил бы в ад. Жаль, что эти придурки не смертные. Запах горелого мяса стал подозрительно сильным. Я собрался обернуться, но опоздал на долю секунды. Девка ударила меня сзади, а потом воткнула в мою руку разбитую бутылку. Пришлось зарядить локтем, ориентируясь по ее тихому булькающему смеху за спиной. Я почувствовал, как трещит череп этой сучки. Судя по всему, ей столь джентльменское обращение не понравилось. Она подскочила на месте, как юная, резвая газель, отшатнулась, споткнулась об очередную гору мусора, а затем, с воплем перекатившись через нее, вскочила на ноги. Это дало мне форы в одну секунду, чтобы рвануть к проходу и снова оказаться внутри цеха, из которого мы только что выскочили. Я увидел кое-что интересное. Мне оно нужно было прямо сейчас. Малышка так торопилась напасть, что бросила свой огнемет прямо на полу. Нет, я польстил вампирше, определив в ней наличие ума. В сравнении со своими дружками она, может, и Эйнштейн, но только если в сравнении. Сходу, не останавливаясь, подхватил оружие с пола, вскинул его, резко обернулся и встретил сучку, бегущую следом за мной, струей отличного огня. «Кайф!» – девка заверещала высоким голосом, а потом кинулась в другую сторону, вглубь здания. Она даже не пыталась попасть в проход, просто сносила на бегу деревянные перегородки, как спортсмен, забывший, что по правилам ему положено перепрыгивать препятствия. Должен признать, Лизи из всех четверых, несмотря на свой женский пол, обладает титановыми яйцами. Даже будучи охваченной огнем, пробегая сквозь тонкие стенки и разбивая их в щепки, она ухитрилась где-то раздобыть металлическую трубу и прихватить ее с собой. Я тоже был не настолько туп, чтоб просто стоять на месте. Нырнул вправо за какую-то непонятную конструкцию, меняя дислокацию. Потому что девка, пылающая, как живой факел, завершила круг почета, развернулась и с этой трубой наперевес, снова кинулась на меня. Ко всему прочему, сверху, как огромные пауки-переростки, вставшие вдруг на ноги, посыпались ее дружки. Недолго думая, я снова врубил огнемет. Огонь в одну секунду охватил вампиров, бегущих прямо на меня. Учитывая, сколько вокруг деревянных предметов, все, что находится поблизости, сверху и снизу полыхало так же весело, как и ублюдочные детишки. А потом огнемет опустел и надо было снова менять стратегию. Вампиры, конечно, забавно горят, но они никуда не делись и не денутся. Они один черт тут. Девка пострадала сильнее своих друзей. Она выглядела обожженной до неузнаваемости. Однако вампирша до сих пор жива. Лизи, кровососка, а кровососы довольно быстро справляются с болью, регенерируя ткани. Да уж, этак мы будем еще очень долго развлекаться. Требовалось срочно предпринять что-то очень действенное. Я посмотрел себе под ноги. Стекло. Разбитая тара из-под дешевого бухла. Ну хорошо, перейдем к радикальным мерам. Я плюхнулся на пол, схватил первую попавшуюся бутылку с отбитым горлышком, а потом начал вжимать правую руку в разбитое стекло. Зазубренные осколки бутылки глубоко врезались в мою ладонь, но я продолжал давить, пока не почувствовал, как стекло дошло до кости. Большинству демонских заклятий не требуется кровь для эффективной работы, но немного красной субстанции. Это как закись азота для форсажа, когда вы хотите, чтобы заклятие сработало мощно и быстро. Элеонора, стуча своей металлической приблудой по полу, направилась ко мне. «Эй, падший, тебе нравится гоняться? Почему бы мне не пнуть твою голову через дорогу, чтобы ты мог погнаться за ней? Вот это будет реально весело. Задай ему, Лизи. Гляньте на этот кусок дерьма. Демоны слишком высокого о себе мнения. Ад, это отстой, не актуально. Прикончи этого урода, высказался один из парней, пританцовывая на месте. У меня сложилось такое ощущение, будто вампиры не совсем адекватны. Не вообще, в принципе, а конкретно сейчас и конкретно эти. Вообще, в принципе, они тоже, конечно, редкостные придурки, но речь сейчас о другом. Если описать их состояние на примере смертных, то детишки были пьяны. Забавно, чем их накачали. Убей его, убей. Продолжал повизгивать пацан, тот, который двинул мне деревяшкой. У него был деревенский акцент, и это меня почему-то ужасно развеселило. Вампир-провинциал. Разве не смешно? Конечно, убью. Время демонов закончилось. Пусть сидят в своем долбанном аду и не высовывают носа. Ответила девка, продолжая двигаться в мою сторону. Пока она устраивала пятиминутку лозунгов для своих дохлых друзей, я времени даром не терял. Снова и снова повторял демонический напев, держа руку на стекле и позволяя крови течь. Гортанное бормотание, очень далекое от человеческой речи, работало в мою пользу. Будущие вампирские трупы, которые ни черта не разбираются в адовом языке, наверное, решили, что я жалуюсь, а потому не вникали в смысл моих слов. Они его не понимали просто. Эти придурки были слишком увлечены своими фантазиями об униженных демонах, а потому не заметили, что из задней части помещения подул начинающийся как бриз ветер, который мчался со стороны улицы. Секунда, две, и легкий сквозняк начал набирать силу. Только тогда Лиззи бросила ломать комедию. Остальные тоже заткнулись, настороженно оглядываясь по сторонам. Порывы ветра стали еще сильнее. Теперь вампиры едва держались на ногах, стараясь не улететь в неизвестном направлении, как девочка Элли. У той хоть были домик и татушка, у этих нет ни хрена. Несмотря на то, что падшие не могут читать мертвых, как живых, у вампиров все еще есть мысли, и сильнее всего я чувствовал девку. Пожалуй, не смогу назвать вам ее самые яркие воспоминания или имя ее котенка, но уловить образы и ощущения – это с удовольствием. Она уже миновала этап перехода от злости к нервозности и теперь активно двигалась к стадии испуга. Лиззи недостаточно долго была вампиром, чтобы встречать на своем пути кого-то, обладающего настоящей силой. Естественно, она не могла понять, что происходит, но ей до одури стало страшно. Я повысил голос, продолжая читать демонический напев. По проходу невидимым кулаком пронеся порыв ветра, сбивая с ног и подбрасывая в воздух все четыре вампирские задницы, Лиззи швырнула вперед. Она потеряла свою металлическую хрень и приземлилась сверху прямо на меня. Я почувствовал запах страха сквозь ее сожженную кожу. Ветер не стихал, нарастая от ураганов черт знает сколько баллов до выхлопа космического челнока. Да, детишки, да, вот, что значит настоящее могущество. Настоящее, данное от рождения, а не ваша сраная выдуманная власть, который вас накачивает человеческая кровь. Один из вампиров, тот, что ударил меня, оторвал задницу от пола и пополз ко мне, в качестве опоры используя все, что попадалось под руку. Дурачок, пытается бороться, чувствует, что скоро сдохнет. Поздно, я уже перешел к финальной стадии заклинания, но детишки закономерно этого не заметили. Ветер, который хреначил как из аэродинамической трубы, снова изменился. Он стал похож на крутящийся смерч. Я с трудом поднялся на колени, придавая вес собственному телу. Локальный ураган оторвал от пола остатки несгоревшей мебели, а потом подбросил в воздух целое облако битого стекла. Осколки кружили вокруг нас миллионом сверкающих бритвенных лезвий, что лишь слегка раздражало Лиззи и ее друзей, не нанося им серьезных увечий. Они отмахивались от стеклышек, словно от назойливых мух. Каждый из сотни их порезов заживал быстрее, чем наносилась следующая сотня. Но это не важно. Моя цель не в том, чтобы заколоть их кусочками битого стекла до смерти. Мне тоже доставались порезы. Несколько секунд спустя я выглядел как фонтан у отеля Белладжа, а все это битое стекло исполняло синхронное плавание у меня в крови. В моей демонской крови падшего. Вампиры не знают маленький секретик. Не знают потому, что ни одному нормальному кровососу не пришло в голову нападать на владыку ада. Лилит была удивительной сукой, но отнюдь не дурой. Создавая вампиров, она предусмотрела тот факт, что дети частенько хотят уничтожить своих родителей. Поэтому, кроме осиного кола и рассветного солнца, есть еще одно средство, способное превратить любого кровососа в горстку пепла, кровь падшего. Осталось только напоить ею ублюдков, вставших на моем пути. Вот в чем была главная идея моего плана. Когда я начинала истекать кровью, кружащийся воздух окрасился розовым. Ублюдочные вампиры нашли это чертовски веселым. Они высовывали языки и ловили капли моей крови, как дети-снежинки. Я принялся считать вслух. В районе 10 трое придурков дико закричали, раздирая ногтями себе горло. Они пытались даже бежать, надеясь спрятаться от неминуемой гибели, но ветер и стекло были повсюду. Цех превратился в один большой кухонный комбайн, распыляющий мою кровь во все стороны. Через 5 минут засранцы притихли, а затем быстро, но очень жарко сгорели. Они несколько секунд шипели, потрескивая и рассыпая искры, пока не ужарились до мелкого серого пепла. Вот что происходит с вампирами настолько тупыми, чтобы напиться ангельской крови падшего. Я громко произнес конец заклинания, и в то же мгновение воздух успокоился. Все вампиры, кроме Лизи, были мертвы. Во время смерча хитрожопая девка сидела на корточках и держалась за меня, прячась за моей же спиной. Тело владыки ада в достаточной мере преграждало путь ветру, чтобы она смогла выжить. Ну как выжить? Лишь на время. Лизи пошевелила потрескавшимися губами, словно пыталась что-то сказать. Выглядела она, конечно, ужасно. Я развернулся и, склонив голову, прислушался к тому, что говорила девка. «Убей!» – прохрипела она. «Кто вас нанял? Ответьте, я облегчу твои страдания. Ты успела хапнуть моей крови. Ты все равно сдохнешь, только медленно и мучительно. Я не знаю. Это было в баре. Бар «Зеленый гоблин». Вход со стороны театра, справа от рекламного щита. Больше ничего нет. Вампирша, закашлившись, подавилась словами, а потом выплюнула сгусток стекла, перемешанного с каким-то дерьмом. «Хорошо», — сжалился я. Затем встал на ноги, поднял руку, являя гладиус, и вонзил лезвие ей между ребер. Один чистый, хирургический, безболезненный укол прямо в сердце. Девка замерла, вытаращив глаза, но тут же ярко вспыхнула. Через мгновение возле меня лежала еще одна кучка пепла. Мертвая девочка наконец-то мертва. «Придурки!» Раздраженно высказался я, убирая меч. «Эй, урод! Стоять!» Я оторвал взгляд от останков вампирши и посмотрел вперед, в сторону входа. Там из-за угла выглядывал мент. По-моему, он был не один. «Дурачок! Явись смертный на минуту раньше, мне пришлось бы его убить!» К счастью, он не успел увидеть самое интересное. Сейчас он просто пялился на грязного, испачканного человека, приняв владыку ада за бомжа, который устроил пожар. Честно говоря, совершенно не было желания объясняться еще с одним придурком. Похоже, шумиха на территории промзоны все же привлекла внимание особо бдительных граждан, и они вызывали полицию. По-любому, приехали мои коллеги из отдела Бирюлева. Но это больше минус, чем плюс. Я медленно сделал один шаг назад. Хорошо, что моя рожа сейчас испачкана золой, кровью и еще черт знает каким дерьмом. Вряд ли узнают. Плохо, что неподалеку стоит тачка, а в соседнем здании сидит Марков. Нужно срочно его забрать. «Стоять!» — крикнул снова мент. «Ага, непременно». Не дожидаясь его следующих действий, я скользнул в тени, через секунду вышел из тени там, где оставил Маркова, в соседнем цехе возле большой мусорной кучи. И вот что интересно. Куча была, даже хлам тот же самый был, а вот Маркова не было, нигде. Я вообще не ощущал его присутствия в радиусе километра. «Сука!» — высказался я от души, уставившись в одну точку. Вот она, причина, по которой все затевалось. Заказчик не особо рассчитывал, что кучка малолетних вампиров реально причинят мне вред. Это был отвлекающий фактор. Меня гоняли по чертовой промзоне только с одной целью, чтоб патологоанатом остался один, а я был слишком занят. Судя по всему, владыка ада просрал не только сердце Лилит. Он только что просрал единственного говорящего.